Попытки писать. В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток. Мы не писали классных работ и не делали домашних заданий. Впрочем, домашние письменные работы все же иногда выполняли, но их сдавали редко. Классные работы писать было нельзя. В годы моих последних классов зимой школа не отапливалась, мы сидели в пальто, в варежках, сверх перчаток, и учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, по-кучерски взмахивали руками и били в ладоши. Наступало оживление. А домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома, прирабатывали лекциями, за которые платилось иногда провизии. Слово «продукты» в значении «провизия» тогда еще не было в употреблении. В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя и написал две дипломные работы, одну о Шекспире в России в конце XVIII века, другую о повестях о Никоне. Но они изложены были детским языком, беспомощным по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух, она была непроизносима. И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать, и систему придумал я сам. Учил ей своего друга Дмитрия Павловича Калистова. Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения, хорошо написанные хорошей прозой, научной, иисусовической. Я читал Алпатова, Дживилегова, Муратова, Грабаря, Врангеля, путеводитель по Русскому музею, Курбатова, и делал из них выписки, главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и так далее. Во-вторых, я решил писать каждый день, как классное сочинение, и писать особым образом. Это был особый образ. Я назвал его без отрыва пера от бумаги, то есть не останавливаясь. Я решил и решил правильно, что главный источник богатой письменной речи — речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю, адресату письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Я это делал еще и тогда, когда в 31-м году служил на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером, в перерыве между прибытием товарных составов, и вечером, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль, точно и кратко. Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы, Пушкинский дом, это было в 38-м году, и Варвара Павловна Адьянова-Перец поручила мне для истории и культуры Древней Руси, том 2, он вышел только в 51-м году, написать главу о литературе XI-XIII веков, она была мною написана как стихотворение в прозе. Далось мне это очень нелегко. На даче в Елизаветине я переписывал текст не менее 10 раз от руки. Правил и переписывал, правил и переписывал. Когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком, проверял кусками и логичность изложения в целом. Когда в ИИМКЭ, на Институт археологии Академии наук СССР, я читал свой текст, то чтение его имело большой успех. И с этого момента меня охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях. К великому моему сожалению, текст моей главы был сильно испорчен в печатном издании правкой редакторов. И все же первую свою государственную премию я получил за участие в истории культуры Древней Руси в числе очень немногих.